Они нуждались в том, что она пообещала. Жить отдельно, как самостоятельный народ. Но сможет ли Венли впрямь это обеспечить? Она, которая превратила в бурю все, к чему случалось притронуться. Один народ она уже погубила. Тимбра утешительно затрепетала, пока Венли шла по коридорам. «Хотела бы я тебе поверить», — тихо проговорила последняя слушательница. «Мне бы очень этого хотелось. Но ты не все про меня знаешь. Ты не понимаешь». Тимбра затрепетала любопытство. Она хотела узнать. Венли долго молчала о самых трудных моментах своего прошлого. «Что ж, давно пора этим поделиться». «Самое худшее», — прошептала Венли, — «началось после того, как человеки появились у нас во второй раз».